и у нас его с уважением заказывали. А Лёчка прозвал вообще все хозяйственное, заботу о комфорте, о хорошем столе и удобстве жизни «анковский пирог». Поняли, Софеша? Поняла, конечно. Но мы же все любим это. Нет, далеко не все, сказал Лев Николаевич. И к тому же одни придают этому большое значение, как Таня, а другие меньше, а я никакого. Да, вот это правда, сказала Лиза. Да, а я придаю большое, сказала я и смело сознаюсь в этом. После обеда мы пошли сидеть в кабинет мужа, и там понемногу начались, как всегда, интересные разговоры. Кто-то из нас сказал: «Когда я вечером забуду помолиться Богу, я вижу дурной сон». «Я это понимаю», — сказала Маша. «Со мной это бывало». «Молитва в простых, необразованных меня часто трогает», — говорил Лев Николаевич. «Я знал одну бабу, красивую и распутную. Муж ее привязал за косу к хвосту лошади и так приволок домой». «Ох, боже мой!» — простонала Варенька. «Однажды, проходя вечером деревней, я увидел в окно избы огонь. Я взглянул и увидел ту же самую бабу. Она стояла на коленях и молилась, шептала что-то. Я стоял несколько минут, а она все время молилась и шептала что-то. И вера ее тронула меня. А брат Сережа рассказывал, что бывший юношей в Казани, он был неравнодушен к очень молоденькой девушке Молостовой. И вечером, проходя однажды мимо их дома, случайно увидел, как она после бала молилась Богу. Около нее стоял стул, а на стуле стояли конфеты. Она делала земной поклон и брала конфетку в рот. Потом, проглотив ее, снова делала земной поклон и брала другую конфету. И так повторяла несколько раз. И он все стоял и смотрел на нее. Софеша и Варя одобрили Молостову. Затем заговорили о молитве просительной. «Это самая плохая. У нас в доме две старушки», — говорил Лев Николаевич. «Одна молится: „Да будет твоя святая воля“, а другая: „Подай мне, Господи“» и так далее». Конечно, мы не стали спрашивать, какая из старушек как молится. Мы это знали. «А я молюсь тоже. Подай мне, Господи, и прошу его счастья, мира, спокойствия душевного». «И шелковое платье», — сказал Лев Николаевич. Все мы дружно засмеялись. «Не говори глупостей», — закричала я. «Рассказано в святой книге: просите, и дано будет, и я буду просить. Зачем тогда обманывать людей, если этого нельзя?» «Ну и проси, никто не мешает тебе», — говорил Лев Николаевич, продолжая добродушно смеяться. «Ах, Танюша, ну какая ты смешная!» — целуя меня, говорила Варенька. «Ты всегда остаешься верна себе». Я велела подать чай и ужин, зная, что Лев Николаевич любил ужинать и что он должен был сегодня же ехать в Ясную. Все прошли в столовую, а я задержалась в кабинете, когда Лев Николаевич подошел ко мне. «Что же, вы хорошо живете? Не ссоритесь?» Полушутя, полусерьезно спросил он. «Мы не ссоримся. Но был очень неприятный разговор». «Неужели? Как это жаль! О чем же?» «Не могу сказать», — тихо сказала я. Он не настаивал, только подумав, сказал: «Избегай этого. Всякая ссора делает надрез в ваших отношениях, знаю по себе. И всякий надрез ведет к разъединению. Я говорю это и Соне. Но иногда молчать нельзя. По крайней мере, я не в силах». Он ничего не ответил мне. И мне казалось, что он догадался, о чем шла речь. После ужина, который все хвалили, вероятно, чтобы доставить мне удовольствие, Лев Николаевич собрался ехать. мы все вышли провожать его».